Глава 41. Проходит несколько дней, и мне становится намного лучше. Мирон периодически отлучается решать дела, а я занимаюсь малышом, учусь быть мамой, и у меня это неплохо получается. Дениска замечательный ребенок. Такой милый, такой спокойный, вообще беспроблемный. Но это возможно только пока, в затишье перед бурей, если у него будут преобладать гены его папочки. С Кулагинами я напрочь отказалась общаться. Вероятно, они будут меня обвинять в смерти Веры, а я уже устала от сплошных переживаний. Хочется просто жить, радоваться, наслаждаться жизнью. Ведь то, о чем я мечтала, начинает сбываться. Мирон теперь мой. Он меня чуть ли не на руках носит, когда видит. И малыш со мной. Договор на передачу прав на сына отправился в мусорное ведро. Я так счастлива, что у меня не заберут Дениску. Я бы не хотела, чтобы Вера стала его матерью. Это была бы катастрофа. Я бы не смогла отдать сумасшедшей пьянице малыша. Еще через несколько дней у меня даже появляется желание приготовить для Мирона что-нибудь вкусненькое. Сейчас мы живем в его квартире. Я каждый день с нетерпением жду его возвращения и хороших новостей. Вчера мне удалось съездить в больницу и проведать Сашу. Она выглядит хорошо, даже улыбалась. Я долго ее благодарила за смелость и преданность твоей работе, особенно за то, что она спасла еще одну крохотную жизнь. Дома я почти всю себя отдаю Дениске. Когда я стала мамой, я начала новую жизнь, наполненную удивительным, ни с чем не сравнимым опытом. Мирон практически решил свои проблемы, но я догадываюсь, что он многое потерял. Ему пришлось потратиться на адвокатов и решать дела с совместным бизнесом. Кулагины стали нашими врагами. Он не посвящает меня вообще в свои дела, опасаясь, что я буду нервничать, но я вижу по его глазам, что он сейчас подавлен. Только часы, проведенные в объятиях друг друга, помогают нам справиться с плохим настроением. Когда Дениска спит, мы уединяемся в спальне и отдаем себя друг другу, растворяясь в чувственных ласках и неземных поцелуях. Следующий день принес мне удивительную новость. Такого я точно не ожидала. Я даже на несколько минут потеряла дар речи, услышав то, что рассказал мне Мирон. «Ди, у меня к тебе есть очень важный разговор», — взволнованным тоном сказал мне мужчина после сытного ужина. «Подожди минут пять, я Дениску в кроватку уложу и вернусь». Чмокнув его в щеку, я на пару минуток удалилась в детскую. Когда вернулась, Мирон сидел в гостиной на диване с достаточно серьезным лицом. Мурашки пронеслись по спине, и я поняла, что что-то снова случилось. Присаживаюсь рядом, положив свою руку на его сверху. «Ты готова?» «Он будет сложным. Я не хочу, чтобы ты нервничала, но не могу промолчать». «Что же опять у нас случилось?» Устало вздыхаю я. «Мирон прав. Надо быстрее уехать из страны. В другом городе мы точно сможем хоть немного расслабиться. Сменим обстановку, станем дальше от ненавистных лиц и проблем. Это касается твоей мамы». «Не хочу больше про них слышать!» — вскрикиваю. «Правда. Но зачем он начал старую тему? Я же сказала, что они не люди, а монстры. Они мне воистину противны и никогда не исправятся». «Нет, ты не поняла», — быстро успокаивает он меня. «Это касается твоей настоящей мамы». «Что? В смысле?» «Ты Кулагинам не родная, представляешь?» «Как это? Что? Что он такое говорит?» Ошарашенно хлопая ресницами, глядя в его серьезное лицо. «Твою маму звали Дорохова Маргарита Сергеевна. Она жила в Германии и была непростой женщиной, достаточно богатой. Вышла замуж за иностранца и стала владелицей крупной фирмы». «Ох!» У меня закружилась голова. Мирон быстро дал мне попить. «Мне это уже все надоело. Все эти расследования, копания в прошлом, все новые открытия. Голова разрывается». «Понимаю, малыш, но на этот раз я озвучу тебе правду. У меня есть весомое доказательство, и есть вот это. Письмо». Мирон протягивает мне пожелтевший конверт, и я задерживаю дыхание. «Я все узнал. Пришлось потрудиться, но, думаю, в какой-то степени тебя это обрадует, что ты не родная дочь Кулагиным. Антонина — двоюродная сестра твоей настоящей биологической мамы. Просто прочитай вот это. Ух, голова кругом. Осматриваю конверт со всех сторон, нервно верчу его в руках. Первое, что бросается в глаза, надпись на лицевой части конверта, ровным красивым почерком, написанным с особым старанием, будто с любовью. «Моим любимым девочкам». Дрожащими пальцами я вытаскиваю из конверта листок. Затаив дыхание, читаю. Первая фраза, и моментально горькие слезы на щеках. «Дорогая Верочка и Ирочка, мои девочки, как жаль, что моя жизнь подходит к концу, и мне придется вас покинуть. Вы мои солнышки. Я вас невероятно сильно люблю. Надеюсь, что вы проживете эту жизнь долго и счастливо, и когда повзрослеете, прочитаете это письмо. Я пишу вам из последних сил. К сожалению, это мои последние слова. Скоро я отправлюсь к вашему отцу. Я хочу, чтобы вы всегда держались друг за друга, ведь больше у вас никого роднее нет. Тетя Тоня пообещала, что она выполнит мою последнюю просьбу и будет заботиться о вас. Но она потребовала награду. Часть нашего с папой состояния я завещала им, а большую часть вам. Я очень сильно вас люблю, мои девочки. Мне очень больно писать эти строки, но я уверена, мы с вами еще встретимся. Ведь смерть — это не конец, а только начало. Ваша мама». Слезы потекли по щекам уже сильным напором. Мирон быстро бросился меня обнимать и утешать. Он ладонями растирал мои слезы и гладил что-то успокаивающее, нашептывая на ушко. Я не могла понять, что я сейчас чувствую. Моя душа рвется в клочья. Так много лет прошло, но почему я узнаю правду только сейчас? И если бы не Мирон, я могла бы вообще не узнать ее никогда. Поразительно. Ну, тише, тише. Все хорошо. Мама меня любила. Она меня не хотела бросать. Ей было очень больно. Она умирала. Это невозможно. Это так больно, но я верю. Верю каждому слову, написанному от ее руки, потому что сердцем чувствую родное. Что-то внутри кричит, что это все правда. Это почерк моей мамы. Такой красивый, аккуратный, так похож на мой. Но в некоторых местах чернила размазаны, будто это вода. Или слезы. Она плакала, когда писала. «Я знаю, малыш, я знаю. Ты обещала сильно не нервничать». Мирон берет мое лицо в ладони и нежно целует. Его поцелуи всегда успокаивают. «Твои родители попали в аварию. Отец скончался на месте, а мать какое-то время пробыла в больнице. Она успела написать это письмо. Как ты поняла, она попросила свою двоюродную сестру удочерить вас. В благодарность Маргарита отдала Кулагинам часть своего состояния, но что-то пошло не так. Почему в итоге одна дочь оказалась в приюте, неясно. Я пытаюсь это сейчас выяснить. Все очень непросто, ведь столько лет прошло. Когда мне становится немного легче, приняв новую ошеломительную правду, я продолжаю диалог с Мироном. «Ирочка?» «Да, так тебя назвала твоя биологическая мама. В приюте дали другое имя». «Она умерла, да?» Он молчит, склонив голову. «Мамочка». Мы несколько минут сидим молча, а я рыдаю на коленях любимого мужчины. В конце концов, я принимаю настоящую правду и заставляю себя успокоиться. «Где ее похоронили?» «Хочу увидеть. Очень сильно хочу ее увидеть. Есть какие-нибудь фото?» «Похоронили в Германии, вместе с отцом. Да, мы можем туда отправиться, когда ты будешь готова. Я нашел ее подругу. У нее есть их совместные фото и несколько вещей, которые она бы хотела передать тебе лично». Внезапно я испытала сильный прилив бодрости. «Да, Мирон, я готова». «Хорошо. Через несколько недель. Как только Дениска окрепнет, и ты тоже, мы отправимся в Германию. Спасибо. Спасибо, Мирон. Ты не представляешь, как ты много для меня сделал. Я обняла его крепко-крепко, задыхаясь. Любимый прижал меня в ответ так же сильно, как и я его, шепнув очень нежным, низким голосом. «Все для тебя, Диана. Все только для тебя».